Я промучился всю ночь. Утром я направился в суд. В горле и во рту у меня пересохло. Я не решался задать роковой вопрос, но меня там знали и судейски догадались о цели моего прихода. Да, голосование уже состоялось. Жюстину единогласно осудили на смерть. Не сумею описать, что я тогда испытал. Чувство ужаса было мне знакомо и прежде, и я пытался найти слова, чтобы его описать, но никакими словами нельзя передать моего тогдашнего безысходного отчаяния. Судейский чиновник, к которому я обратился, добавил, что Жюстина созналась в своем преступлении. Это подтверждение, заметил он, едва ли требовалось, ведь дело и без того ясно. Но все же я рад. Никто из наших судей не любит выносить приговор на основании одних лишь косвенных улик, как бы они ни были вески. Это сообщение было неожиданно и странно. Что же все это значит? Неужели мои глаза обманули меня? Или я и впрямь был тем безумцем, каким все сочли бы меня, если бы я объявил вслух, кого я подозреваю? Я поспешил домой. Элизабет с нетерпением ждала известий. «Кузина», — сказал я. «Все решилось именно так, как ты ожидала. Судьи всегда предпочитают осудить 10 невинных, лишь бы не помиловать одного виновного». Но она сама созналась. Это было жестоким ударом для бедной Элизабет, твердо верившей в невиновность Жюстины. «Увы», — сказала она, — «как теперь верить доброму в людях? Жюстина, которую я любила как сестру, как могла она носить личину невинности? Ее кроткий взгляд выражал одну доброту, а она оказалась убийцей. Скоро мы услышали, что несчастная просит свидания с моей кузиной. Отец не хотел отпускать ее, однако предоставил решение ей самой. «Да», — сказала Элизабет, — «я пойду, хоть она и виновна. Но и ты пойдешь со мной, Виктор. Одна я не могу». Мысль об этом свидании была для меня мучительна, но отказаться было нельзя. Войдя в мрачную тюремную камеру, мы увидели Жюстину, сидевшую в дальнем углу на соломе. Руки ее были скованы, голова низко опущена. При виде нас она встала, а когда нас оставили с нею наедине, она упала к ногам Элизабет, горько рыдая. Заплакала и моя кузина. «Ах, Жюстина», — сказала она, — «зачем ты лишила меня последнего утешения? Я верила в твою невиновность, и хотя очень горевала, мне все-таки было легче, чем сейчас». «Неужели и вы считаете меня такой злодейкой? Неужели и вы заодно с моими врагами клеймите меня как убийцу?» Голос ее прервался рыданиями. «Встань, моя бедная», — сказала Элизабет. «Зачем ты стоишь на коленях, если ты невиновна? Я тебе не враг. Я верила в твою невиновность, несмотря на все улики, пока не услышала, что ты сама во всем созналась. Значит, это ложный слух. Поверь, милая Жюстина, ничто не может поколебать мою веру в тебя, кроме твоего собственного признания. Я действительно созналась, но только это неправда. Я созналась, чтобы получить отпущение грехов, а теперь эта ложь тяготит меня больше, чем все мои грехи. Да простит мне Господь». После того, как меня осудили, священник не отставал от меня. Он так страшно грозил мне, что я и сама начала считать себя чудовищем, каким он меня называл. Он грозился перед смертью отлучить меня от церкви и обречь адскому огню, если я стану запираться. «Милая госпожа, ведь я здесь одна. Все считают меня злодейкой, погубившей свою душу. Что же мне оставалось делать? В недобрый час я согласилась подтвердить ложь. С этого и начались мои мучения». Она умолкла и заплакала, а потом добавила: «Страшно было думать, добрая моя госпожа, что вы поверите этому, что будете считать вашу Жюстину, которую вы любили, которую так обласкала ваша тетушка, способной на преступление, какое мог совершить разве что сам дьявол. Милый Уильям, милый мой крошка, скоро я свяжусь с тобой на небесах, а там мы все будем счастливы. Этим я утешаюсь, хотя и осуждена на позорную казнь». «О, Жюстина, прости, что я хоть на миг усомнилась в тебе. Напрасно ты созналась, но не горюй, моя хорошая, и не бойся, я всем скажу о твоей невиновности, я докажу ее. Слезами и мольбами я смягчу каменные сердца твоих врагов. Ты не умрешь. Ты — подруга моего детства, моя сестра, и погибнешь на эшафоте? Нет-нет, я не переживу такого горя». Жюстина печально покачала головой. «Смерти я не боюсь», — сказала она.